Глава 4. Ульяна. Утро добрым не бывает, истина. От неудобной позы затекла нога, поясница заклинила и вообще чувствуя себя качественным замятышем. Приходят мысли, что противоаллергическое вообще-то имеет побочку в виде сонного действия. И почему об этом я вспомнила только сейчас? Я, быть может, еще лежала и жалела себя, но вдруг слышу искристый детский смех, лай собаки, и моего носа настигает аромат бодрящего кофе и блинчиков. А вот блинчики, походу, сгорели. Я моментально прихожу в себя. Подрываюсь с дивана, как очумелая. И начинаю стонать в голос, хватаюсь за спину, так как моя поясница не рада столь резким движениям. Да еще после беспокойного сна на жутко неудобном диване. Еще и в голове тюкать начинает. Это только начало дня, а я уже как развалена. Шикарно. Приехала за город набраться здоровья, хорошо отдохнуть. А по итогу, как кретинка, вляпалась в коричневую субстанцию, получая пока тонну стресса. За окном удивительное утро. Птицы чирикают. Солнце, очевидно, решило поставить рекорд по количеству тепла и света. Мне бы улыбнуться, порадоваться такому чудесному утру. Но вместо этого чувствую дикое раздражение. Даже злость. Еще и страх за детей сжимает мне сердце до прединфарктного состояния. Ковыляю из спальни прямиком на звуки смеха своих девочек. Конечно, они на кухне. Хожу, уже рот раскрывая, чтобы начать ругаться, и застывая памятником самой себе. Сонный, немного растрепанный Иван стоит у плиты и готовит омлет. Выглядит мужчина сногсшибательно. Ему идет эта растрепанность, мятая футболка и домашние штаны, облегающие все выпуклости и впуклости. Алмаз крутится у его ног, явно выпрашивая что-то вкусненькое. Близняшки в розовых пижамах, еще не умытые, тоже лохматые, со счастливым визгом и со всей дури скачут по кухонному дивану. Иван даже слова им не говорит. Как из дивана еще пружины не выскакивают. Над холодильником включен телевизор и показывают утреннюю музыкальную передачу, но вопли моих девчат перекрывают любые звуки. Девчонки с хохотом лупят друг друга маленькими декоративными подушками, они счастливы. С утра в них столько кипит энергии, что хватило бы запустить ракету в космос. Поэтому призывать их к порядку — дело безнадежное. При виде радостных мордашек моих девочек и потрясающего мужчины на кухне, который готовит и ведет себя так, будто он их папа, у меня тоскливо сжимается сердце. На глаза вдруг наворачиваются слезы, часто моргая и прогоняя неуместные эмоции. Перевожу взгляд с детей на стол. Стол, кстати, уже накрыт. В центре стоит блюдо с огромной горой блинов. Толстых, пористых и откровенно пригоревших. Рядом открытая банка сметаны. И открытая банка сгущенки, еще полная. Вот уж чего они должны увидеть, мои малышки. Девочкам Иван налил молоко, они уже его выпили, судя по пустым стаканам и белым каплям на дне. Надеюсь, он не холодный им дал. Для меня Иван сделал свежевыжатый апельсиновый сок. Догадался, что люблю такой сок, когда увидел ту гору апельсинов, что я привезла. Сама кухонная зона выглядит как после бомбежки. Все уставлено мисочками, плошками, сотейниками, естественно, грязными. Все мое лирическое настроение сходит на нет, при мысли, что этот срач придется мне, что ли, убирать. Наконец меня замечают. Первым видит меня Иван. «О, Ульяна, уже проснулась. Садись за стол, я почти закончил. Кофе со сливками будешь или просто черный? Или ты чай пьешь?» «Кофе со сливками», — говорю озадаченно. И он, как по волшебству, начинает делать для меня кофе. Малость обалдевшая, прохожу к столу, пока дети не увидели сгущенку, убираю ее в холодильник. Потом сажусь за стол, выпиваю апельсиновый сок. Ваня ставит передо мной тарелку с пышным дымящимся омлетом. Омлет с томатами, черри, беконом и зеленью. Выглядит шикарно, пахнет умопомрачительно, рот наполняется слюной. Вторую тарелку с завтраком ставит для себя. «Прости, блины не получились», — с виноватой улыбкой говорит мужчина. «Единственное, что я умею готовить, — это омлет, причем любой, и яичницу. На этом мои кулинарные таланты заканчиваются. Кстати, твоим дочкам омлет должен понравиться. Я старался». «Хочу сказать, что Кате и Маше нельзя пока такой омлет, как Иван говорит». «Девочкам твоим приготовил тот самый знаменитый советский омлет, а мы с тобой будем есть обычный, современный». Кашусь на плиту и не вижу второй сковороды. Иван открывает духовку и достает что-то невообразимо пышное. Мне хочется стукнуть себя по лбу. «Ну, конечно, советский омлет же в духовке готовится. Я иногда такое малышкам делаю. Только не в духовке, а в мультиварке». Я смотрю на мужчину и ничего не понимаю. С чего вдруг такое гостеприимство? Он разрезает омлет на порции и раскладывает по тарелкам. И украшает его, мама дорогая, вареными овощами. Делает это креативно. На тарелках из омлета и овощей теперь красуются улыбки. Следом он ставит передо мной дымящуюся чашку с ароматным кофе. Я, наверное, все еще сплю. Правда же сплю? «Катя, Маша, блюдо из тайного меню супергероев готово. Его нужно съесть, пока силы зла не прилетели и не узнали рецепт». С таким потрясающим задором и заговорческим тоном зовет Иван к столу, что я сама готова поверить, что что завтрак и правда из особого меню. Мои ангелы, с визгом от которого лопаются перепонки в ушах, несутся к столу. Я теряю челюсть, честное слово, неожиданно. Помогаю себе с девочкам, целую каждую в макушку и только головой качаю, когда они начинают уплетать пышный омлет за обе щеки. Чтобы они так ели овощи и каши, которые я готовлю. Смотрю на Ивана и хмурюсь. «Что происходит?» — спрашиваю наконец. Дети едят, а Алмаз тоже получил свой завтрак. Мужчина длинно вздыхает и говорит с виноватой улыбкой. «Мой дом проникли три очаровательные девушки, а я повел себя как...» Я делаю страшные глаза, и он тут же поправляется. «Нехорошо себя повел». «А, так этот завтрак — жест, означающий «простите, что напугал вас до мокрых штанов»?» Улыбаюсь в ответ. «Хотя, по правде говоря, это я должна просить прощения, а не он». «Ну да», — кивает он. Потом указывает пальцем на мою тарелку со словами. «Угощайся, Ульяна, ешь, пока не остыла». Пробую, что приготовил Иван, и не могу удержаться, издаю стон удовольствия. «Ммм, как это вкусно!» «Я рад, Уль, что тебе нравится». «Не без удовольствия», — говорит Дубов. Обращается к моим девочкам. «Катя, Маша, а вам как завтрак супергероев?» «Нравится», — сообщает Маруся. «Вкусно», — соглашается Катюша. И все было бы хорошо, как вдруг моя дочь спрашивает. «Мама, а дядя Ваня теперь наш папа?» «Папа, папа!» Радостно подпрыгивает на месте Катюня и дарит папе ангельскую улыбку. Иван снисходительно улыбается моим малышкам, а у меня аппетит пропадает напрочь. Откладываю в сторону нож, вилку и впиваюсь гневным взглядом мужчину. Не нахожу культурных и цензурных слов, чтобы выразить всю степень своего возмущения. Раздражение бьет через край. Сильные чувства и эмоции застилают мне разум. Дети с обожанием смотрят на мужчину, и у меня внутри все сильнее закипает. «Какой еще папа?» — шиплю я на мужчину. Иван удивленно глядит на меня. «Уль, ты чего?» «Я чего?» — издаю нервный смешок. «Ты вообще кто такой? Как смеешь навязывать моим дочкам ложную реальность?» «Я не позволяю ему и слову сказать». «Ты не их отец. У Маши и Кати есть отец. Он как герой погиб в горячей точке, понял? Васильев Павел Олегович, он их отец. И никто другой». Поцаряется тягостное молчание. Его первым нарушает Иван. «У тебя другая фамилия?» «Ты вчера называлась Самарцевой Ульяной», — напоминает он. На глаза наворачиваются слезы. Не могу их держать, закрывая лицо руками. Мы не успели пожениться, его срочно вызвали. О беременности я узнала, когда он уже погиб. Он не знал, что у него будут дети, но дети будут знать о своем отце. Понял? «Ульяна, прости, я ничего не думал такого и не хотел тебя расстраивать. И уж точно я не собирался примерять роль отца для твоих детей. Этот завтрак просто захотел сгладить вчерашнее впечатление. Ничего более. Честно». Снова повисает напряженное молчание. Дети доедают свой омлет. Сгоревшие блины им не даю. Воспользовавшись паузой, увожу девчонок в гостиную смотреть мультфильмы. Пока они заняты, я смогу собраться, загрузить наши вещи в машину и покинуть, наконец, этот дом. Возвращаюсь на кухню. Мрачный, как штормовое небо, Иван убирает посуду. С какой-то злой яростью загружает все в посудомойку. Я тоже не в настроении, поэтому просто сообщаю ему. «Спасибо за завтрак и прости, что вломились в твой дом, хоть и по ошибке. Я прямо сейчас избавлю тебя от нашего присутствия. Извини еще раз. И за завтрак тоже неловко вышло». Иван бросает вилки и ножи в мойку с такой яростью, что я вздрагиваю. «Уля, что за глупости пришли в твою голову?» Произносит он ледяным тоном. Буравит меня своими черными глазами, будто пытается пробраться в мою голову и узнать все мои мысли. «Если я своими действиями обидел тебя, прости, я не хотел». Пожимаю плечами. «Не парься, я просто не выспалась. А съехать нам действительно нужно, это твой дом, мы здесь даже не гости. Давай я помогу тебе убраться, потом займусь сборами».